коллизии в отношениях с оранжевым украинским руководством еще раз продемонстрировали, насколько важно сосредоточиться на союзе с Белоруссией, на развитии всесторонних связей по линии Евр-АЗ-С Шанхайской шестерки. При этом, естественно, нельзя возводить баррикады в отношении с Украиной, Грузией, Молдавией. Это было бы и контрпродуктивно, так как отталкивал бы эти страны от России, и недальновидно, так как не предусматривал бы исторического укрепления органичных связей этих стран с Россией. Путин придерживается всех этих взглядов и упорно проводит такую линию. Россия, словами Путина, охарактеризовала американское вторжение в Ирак как историческую ошибку. Однако сбалансированность, прагматизм Путина проявились и в этом вопросе. Он понимает, насколько контрпродуктивно и опасно превращать принципиальное несогласие с действиями США против Ирака в антиамериканизм. В политике без Соединенных Штатов невозможно успешное противодействие международному терроризму, распространению ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, разрешение региональных конфликтов, реальная помощь странам, находящимся за пределами золотого миллиарда. Понимание важности российско-американских отношений в деле стабильности в мире не идентично отступлению от объективной реальности. Складывается многополярный мир. Это наилучший вариант для России, предусматривающий диверсификацию ее политики, что Путин и осуществляет на практике. Он стремится сделать многое, чтобы Россия имела широкие связи с ЕС, Китаем, Индией, арабским миром, странами Латинской Америки. Многополярное устройство предопределяет повышение роли Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности, единственного органа, наделенного полномочиями санкционировать применение силы на международной арене. Некоторые иностранные собеседники Путина, с которыми мне удалось встретиться, отмечали, что для них неожиданно раскрывался образ президента Путина как политика, профессионально оценивающего сложные международные проблемы, откровенного и предсказуемого. Но ряд оппонентов и недоброжелателей обвиняют президента в авторитаризме. При этом диву даешься, когда видишь, на кого из российских экспертов ссылаются, например, в американской печати, делая выводы о тех или иных процессах, событиях в России. Как правило, это либо абсолютно субъективные люди, уже определившиеся в антипутинском направлении, либо вообще неизвестные в своей стране, и уж во всяком случае некомпетентные выскочки. Во многом импонирует то, что делает президент Путин. Он, безусловно, человек способный, быстро вошедший в суть дела, умеющий выступать перед различными аудиториями, спокойный, но при этом волевой. Проявятся ли эти качества, когда придется стеснить с насиженных мест не только нескольких олигархов, но и их приспешников, коррупционеров? Надеюсь, что так и будет. Тем более, что Россия вступила в нелегкий и небесконфликтный период своей истории. Россия опять стоит перед выбором. Но каким? Между цивилизованными рыночными отношениями и засилием монополистических групп, использующих эти отношения во вред не только государству, но и среднему и малому бизнесу. Между социально ориентированной многоукладной экономикой и развитием, при котором значительная часть населения живет за чертой бедности. Между законами, обязательными для всех, и беззаконием, коррупцией, проникающей во все поры жизни общества.